Уилки много чего пришлось пережить, — сказал доктор Адлер. Лицо у старого доктора было цветуще розовое, просвечивающее, как спелая абрикосина. Глубокие морщины вдоль ушей показывали, как плотно пригнана по костям кожа. Он был весь такой из себя здоровый и элегантный старик, маленького роста, белый жилет в светленькую клеточку, слуховой аппарат в кармане, невозможная рубашка в красно-черную полоску облекала грудь. Он оборахлялся в университетской лавке, где-то там, подальше от центра. Вот уж Вильгельм не стал бы на его месте разряжаться. Как же Кей, хоть бы из уважения к своей профессии? — Да, — сказал мистер Перлс, — я умею понимать ваши чувства. Вы стремитесь бороться. В определенном возрасте начать все сначала нелегко, но хороший человек может всегда начать все сначала. Однако вы настойчиво стремитесь придерживаться дела, которое вы уже знаете, и не вступать в новые связи. Опять Вильгельм думал, с какой стати обсуждать именно меня и мою жизнь, а не его, скажем, и его жизнь. Он бы этого не позволил, а я, идиот, весь нараспашку. Обсуждайте меня, пожалуйста. Болтаю, сам нарываюсь. Задушевно поговорить каждый рад. Но умный человек наизнанку не вывернется, только дурак. Умный человек будет говорить задушевно насчет дурака, всего его выпотрошит и еще советов надает. Да с какой же стати? Его задел намек на возраст. Да, чего уж, возраст, действительно. Такие дела. — А покамест, — сказал доктор Адлер, — Уилки хладнокровно пережидает и рассматривает различные предложения. Ведь правда, Уилки? — Ну, в общем, — сказал Вильгельм. Он предоставил отцу поднимать его авторитет в глазах мистера Перлса. — Канавы ВПА роняли престиж семейства. ВПА, основанная в 1935 году организация для помощи безработным, в которой им давали черную работу, существовала до 1942 года. Он несколько устал. Душа нет. Торжимая ноша надавила, как гиря, как горб, как нанос. Когда расслаблялся, когда исключительно от усталости он больше не мог трепыхаться, вдруг он чувствовал этот таинственный груз, который он вечно был обречен волочить. Для того, видно, и живет человек. Этот большой, нелепый, взбудораженный, толстый, светловолосый, резкий субъект по имени Вильгельм или Томми был здесь, сейчас, в настоящий момент. Уж как только не впихивал в него Тамкин понятие настоящего здесь и сейчас. Этот Уилки или Томми Вильгельм, 44-летний, отец двоих сыновей, живущий в настоящий момент в гостинице Глориана, был назначен носильщиком груза, который был он сам, его суть.